Может, скажешь и мне? Пожалуйста. Все волнуются из-за того, что новый царь. Какой он будет? Хороший, плохой? Так, папа? Так, подтверждает папа очень серьезно. А еще что? А еще... Вот тут я немножко не поняла. Все гадают, будет какая-то очень нужная вещь в манифесте или не будет. Чего это они ждут, папа, а? Какая это у них желательная штучка? Желательная штучка, посмеивается папа. Видишь ли, как бы это тебе сказать? Я слезаю с дивана и с оскорбленным видом иду к двери. «Куда?» – кричит папа. «Сию минуту подойти ко мне!» Я подхожу. «Ты что это за фокусы показываешь?» «Никаких фокусов я не показываю», – говорю я угрюмо. «А только надо что-нибудь одно. Не хочешь сказать? Ну так и говори, не скажу, и все. А ты начинаешь размазывать. Видишь ли, собственно говоря, как бы тебе сказать... Можно подумать, мне 5 лет. Да ведь трудно мне объяснить тебе это, тупица ты. Ах, я еще и тупица. Да постой ты, Господи, неугомонная какая. Я обдумываю, как сказать это. Непонятное ведь оно для тебя. Если я не пойму, я скажу. Объясни еще раз. Ну и кроме того, папа водит пальцем перед моим носом. Секретное ведь это. А когда я кому-нибудь твои секреты разбалтывала? Когда? Наседаю я на папу. Даже Полю нет. Даже Юльке. И то никогда ничего секретного не рассказывала. А ты говоришь. Ну ладно, слушай. А что ты, собственно, хочешь от меня узнать? Я хочу узнать, говорю я упрямо. Что такое люди хотели бы прочитать в этом царском манифесте? Или как его там? Папа отвечает, старательно подбирая слова, чтобы мне было понятнее. Вот. Люди хотели бы, чтобы царь написал так. Государство у меня большое. Я один. Мне трудно все делать одному. Все понимать, все знать, все уметь. Обо всем заботиться. И вот я, царь, хочу, чтобы лучшие люди в государстве помогали мне править. Вот что люди хотели бы прочитать в царском манифесте. Поняла? Яков, говорит дедушка, зачем ты говоришь ребенку такое? А что ж, говорю я, что тут непонятного? И, по-моему, это все правильно. Папа смотрит на меня, не пойму как, и любовно, и насмешливо, и грустно. Он прижимает мою голову к себе. Ох, пуговица ты моя, пуговица! К белью такие пуговицы пришивать, к штанишкам твоим, вот. Отстранив меня от себя, папа смотрит мне в глаза и говорит... Но уже словно не мне, а самому себе. Подумать только. Даже детям понятно. Дети считают правильным. А взрослые как считают? Это мы с тобой прочитаем в манифесте. Только я, имею в виду, ни на что не надеюсь. Я тоже, вздыхает дедушка. Что он, сумасшедший, что ли, царь этот? Чтоб самого себя урезывать. Нет, он в свою власть зубами вцепится. Знаю я их, очень хорошо знаю. Кого этот дедушка так хорошо знает? Царей, что ли? И откуда у него это редкостное знание, я не спрашиваю. Я целиком поглощена разговором папы с дедушкой. Это, собственно говоря, не разговор. Каждый из собеседников говорит словно для самого себя. Но я все наматываю на ус, потому что это имеет прямое отношение к тому, что будет в царском манифесте. Призовет царь себе помощников из народа, чтобы помогали они ему получше управлять.